в этот час на канале пустынно. Рыбаки разошлись по домам. Легкий ветерок лениво шевелит приспущенные паруса. К берегу медленно подплыла лодка. В ней странные пассажиры. Вот они сошли на берег. Один с огромной черной бородой, в рваном плаще, в широкополой шляпе. Другой в богатом костюме римского купца с пышной седой шевелюрой. Интересно, кто они? Ну вот, наконец я и в нашей дорогой Венеции. 20 лет я ее не видал, и 20 лет вздыхал по ней. Ах, хоть я и не здесь родился, но в Венеции я сделал себе состояние и никогда не мог оторвать от нее сердце. Она мне дороже моей настоящей родины. Фух. В тяжелой моей неволе мучили меня две вещи. Одна — разлука с дорогим мне городом. Другая — потеря моей единственной дочери. Небо, даровавшее мне свободу, дало мне радость снова увидеть Венецию. Кто знает, не даст ли оно мне счастья найти мою дочь? Эй, Муза! Моя здесь. Пойди-ка сюда. Здесь. Ты бывал когда-нибудь в Венеции? Сколько раз бывал. Музелин торговал? Музлин? Маслинами! Маслинами торговал. Ну, значит, ты был настоящим купцом. А теперь ты мой слуга. Рад служить для дорогой хозяин Суламины? Нет. Теперь я уж больше не Саламина. Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка. Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал и страшных харь не боюсь. О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони. Здравствуйте, молодушка! Ой, что это за усач такой? Здравствуйте! Здравствуйте, господин! Скажите ко мне, не знаете ли вы... Да не угодно ли вам будет подальше что от меня? Что такое? Мне отсюда слышно. А я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго? Знаю ли... Да ведь это же мой кузен. О, ну тем лучше. Он сейчас в Венеции? Сеньор, да, он в Венеции. Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а? Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь. Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь. А известно ли, чья она дочь? Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою. О, какая радость! А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана. А уж не ваша ли это дочка, сеньор? О, какая вы! Нет, я не знаю, право. Вы расскажите-ка мне о ней. Очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего. Почему же так? Я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего. Так, так, так. Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница. О, боже мой, что я слышу? Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать. О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такой. Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно, но молчать я не могу. Должна сказать правду. Нет, нет, это не моя дочь. Она не заслуживает этого. А, если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она. Да, да, я знаю. Она? Да вот, его дочка. Вот этого человека, Музы. Эй, группа, я здесь. О, это не тот ли, который торговал маслинами? Да, да. Тот самый. А, тебе не знаешь? Да, я тебе знаешь. Тебе не знаешь? Я ж тебе сказала, я тебе знаю. Если ты меня не знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить. Болячка тебя задави. Что я только узнала. Кэка дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Кате! Что такое? Ты ничего не знаешь? А что такое? Знаешь ли ты, чья дочка Кэка? Ну, чья? Этого армянина! Торговца мочеными маслинами. Да что ты говоришь? Да как это ты узнала? Да я только что разговаривала с ним. С армянином? Ну да, с армянином. Вот так штука! Ну постой же ты, постой! Да куда же ты? Я вот накину плащ, да пойду рассказать эту прекрасную историю всем моим приятелям! Ну и правда же, прелесть, что такое! Эй, Анжелета, вы еще не знаете, открылось, кто отец Кикины? Ну кто же? Тот, который торгует мочеными маслинами. Да полно вам! Уверяю вас, как честная женщина. Донгольда! Донгольда! Вы еще не знаете, чья дочка Кэка! Так хватилось! Раньше всех знал. Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой! А вы это, наверное, знаете? Да если я сама разговаривала с ним. Ну уж теперь мы посмеемся! Эй, я готова! Идем! Я с вами! Хоть больше шуму наделаю. Вот так сеньора Кэка у нас! Маслин! Маслин! Маслин!